А вот если все же вернуться к идее, что потоп на самом деле представлял собой явление местного масштаба, что наводнение случилось в Двуречье, то там пресловутых 22 футов вполне хватило бы для затопления всей суши. Стих 21. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди». Стих 22. «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло». Ясное указание на то, что океанскую живность потоп никак не затронул. Вообще-то это ужасная смерть в волнах разбушевавшейся стихии и бесстрастность библейских авторов, сообщающих нам о бесчетных жертвах, поразительна. Только представить себе теряющие силы пловцы, безуспешно пытающиеся обнаружить хоть клочок суши, чтобы передохнуть, животные, которых несет потоком к верной гибели в пучине. Какова бы ни была их вина, более милосердное божество просто прекратило бы их существование в один миг безболезненно и начало бы эксперимент сначала. Стих 23. «Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге». В трех завершающих стихах седьмой главы утверждается, что все живое на суше погибло. Повтор возник, очевидно, по причине, которую мы уже знаем.